Игнатов заканчивает писать и со стуком кладет карандаш на заполненный протокол. Пусть распишется. Лист бумаги на сундуке белеет, как сложенное. Тостемал. Что это? Зулиха медленно переводит взгляд на председателя. Мансурка, это зачем? Сколько раз повторял называть меня надо, товарищ председатель, ясно? Мансурка грозно приподнимает просвечивающий сквозь рыжеватую бороденку подбородок. Учишь их новой жизни, учишь. Выселяем вас! Он недовольно оглядывается на сяке, где темнеет могучее тело Муртазы. Тебя! Как кулацкий элемент первой категории. Контрреволюционный актив. Портсобрание утвердило. Мансурка тычет коротким пальцем в бумагу на сундуке. А избу забираем под сельсовет. Ты словами новыми меня не путай. Скажи толком, товарищ Мансурка, что случилось? Это ты мне скажи, почему у твоего Муртазы собственность до сих пор не коллективная. Против власти идете, единоличники. Язык отсох вас агитировать. Корова почему не в колхозе? Нет, коровы. А лошадь? Мансурка кивает за окно, где во дворе стоит нераспряженный до сих пор сандугач. Под ногами у нее вьется жеребенок. Две лошади. Так ведь наши? Наши, передразнивает. А мукомолка? Как же без нее в хозяйстве? Вспомни, сам сколько раз у нас одалживал. То-то и оно, щурит и без того узкие глаза. Сдача в аренду инструментов труда. Верный признак махрового, закренелого, неисправимого кулака, сжимает мелкую руку в зложилистый кулак. Простите, извините. Вернувшаяся чернявый выдергивает из-под головы Муртазы стопку подушек в расшитых наволочках. Голова со стуком падает на сяке. Сдирает с окон занавески, со стен полотенце. На вытянутых руках выносит из избы огромный ворох белья, подушек, одеял. Ничего не видя перед собой, пинком распахивает жалобно охнувшую входную дверь. «Осторожней, не у себя, а дома!» — огрызается ему вслед Мансурка. Нежно гладит выпуклые бревна, резные узоры наличников. Нащупывает на них глубокую зарубку от топора и цокает языком, сокрушаясь. «Прикладывай руку, Залейха, не тяни время!» — вздыхает по-дружески, душевно, не отрывая влюбленного взгляда от толстых гладких бревен, щедро проложенных добротной лохматой пакли. В дверь опять просовывается голова чернявого с возбужденно блестящими глазами. «Товарищ Игнатов, там от коровы это... Одно мясо осталось, берем?» «Под опись», — хмуро бросает Игнатов и встает с сундука. «Долго мы еще тут будем?» Палит просвещением заниматься. «Что же ты, Зулейха?» — укоризненно сводит редкие брови к переносице Мансурка. «Товарищи за тобой из самой Казани приехали, а ты задерживаешь?» «Не подпишу», — произносит она в пол. «Никуда не поеду». Игнатов подходит к окну, стучит костяшками пальцев по стеклу и кивает кому-то снаружи. Половицы под его сапогами тонко и длинно стонут. «На колбасе стоит и не знает», — думает Зулейха. Скоро в избу вваливается военный со шрамом. От долгого стояния на морозе лицо у него стало темно-красным, а шрам совершенно белым. «На сборы 5 минут». Указывает Игнатов подбородком на Зулейху. Неугомонный чернявый осматривает напоследок голую, словно нежилую избу в поисках незамеченной добычи. Наконец, поддевает лезвием штыка, висящую высоко над входом леухе, пытается снять. Витиеватое кружево арабских букв тянется и морщится под стальным острием. Это у них вместо икон, словно в сторону тихо бросает военный со шрамом. «Молиться собрался!» Игнатов пристально смотрит на чернявого, крылья носа брезгливо вздрагивают и выходит вон. «Ну вот», — оговорили язычники, — шмыгает носом чернявый, спешит за командиром. Истерзанная Леухе остается висеть на своем месте. Мулла Хазрет однажды объяснил Зулейхе смысл этого изречения. «Не подобает душе умирать иначе, как с дозволения Аллаха, по писанию с установленным сроком». «Не подпишешь? Так поедешь», — говорит Мансурка Зулейхе. И со значением указывает на высокую фигуру военного. Тот прогуливается по избе, осматриваясь и задевая штыком оголившиеся жерди киште под потолком. Зулейха падает на колени у сяке, припадает лбом к холодной и жесткой руке Муртазы. «Муж мой, данный Всевышним, чтобы направлять, кормить и защищать, что делать?» «А Муртазу похороним, как полагается». «По советскому обычаю», — успокаивает председатель, любовно оглаживая тщательно беленые шершавые бока печи. «Все-таки какой хороший был хозяин!» Стальное лезвие касается Зулейхи. Подошедший сзади военный легонько стучит штыком по плечу. Она мотает головой: «Не пойду». И тут же сильные руки подхватывают ее, поднимают в воздух. Зулиха дрыгает руками и ногами, как капризный младенец на руках у взрослого. Из-под юбок сверкают шаровары, но военный держит крепко, до боли. «Не тронь!» — кричит Зулиха из-под потолка. «Грех!» «Сама поедешь? Или понести?» — спрашивает откуда-то снизу заботливый голос Мансурки. «Сама». Военный осторожно опускает Зулиху, ноги приземляются на пол. «Аллах тебя накажет!» — бросает она Мансурке. «Он вас всех накажет!» И начинает собирать вещи. «Потеплее оденься», — советует Мансурка, подкидывая дрова в печь и по-хозяйски шуруя в огне кочергой. «Как бы ни застудилась!» Скоро вещи увязаны в узел. Зулиха туго заматывает голову шалью, плотно запахивает тулуп. Берет с печной приступки, закутанный в тряпицу остаток каравая, в один карман. С подоконника отравленный сахар, в другой. У окна остается лежать крошечная мертвая тушка. Мышонок полакомился ночью. Готова в дорогу. Останавливается у двери и окидывает взглядом разоренную избу. Нагие стены, неприкрытые окна. На грязном полу пара затоптанных тастымал. Муртаза лежит на сяке, вперевшись заостренной бородой в потолок. На Зулиху не смотрит. «Прости меня, муж мой. Не по своей воле тебя покидаю». Громкий треск материи. Мансурка срывает чаршау, отделявшую мужскую половину избы от женской, и довольно отряхивает ладони. Разбитые горшки, выпотрошенные сундуки. Остатки кухонной утвари бесстыже открываются взору любого входящего. Срам какой! Зулиха, краснея от невыносимого стыда, опускает глаза и выскакивает в сени. В небе пылает рассвет. Посреди двора высится огромная куча утвари. Сундуки, корзины, посуды, инструменты. Чернявый, пыхтя от натуги, тащит из амбара тяжелую долбленую колыбель. «Товарищ Игнатов, гляньте, брать!» «Дурак!» «Я думал, под опись?» — обижается тот, затем, решившись, все же швыряет колыбель на самый верх кучи. «А вот нажили добра, мам, не горюй!» «Зато теперь все колхозное!» Мансурка заботливо подбирает выпавшую корзину и аккуратно кладет обратно. «Ага, наше народное!» Чернявый широко улыбается и незаметно засовывает в карман маленькую льняную каплау. Зулиха спускается с крыльца, садится в сани, по привычке спиной к лошади. Застоявшаяся за ночь сундукач вскидывает голову. «Зулиха!» — раздается вдруг из дома низкий хриплый голос. Все оборачиваются к двери. «Покойник ожил!» — громко шепчет в тишине чернявый и мелко крестится тайком, пятясь к амбару. «Зулиха!» — вновь несется из дома. Игнатов поднимает револьвер. Колыбель сверзается с кучи и грохается об землю, с треском раскалывается на части. Дверь с протяжным скрипом распахивается. В проеме упыриха. Длинная ночная рубаха развивается, губы зло дрожат. Уперлась в гостей круглыми белыми глазницами, в одной руке клюка, в другой ночной горшок. «Где тебя, шайтан, носит мокрая курица?» «О, черт!» — переводит дух чернявый, чуть не посидел. «Смотри-ка! Жива старая ведьма!» Мансурка вытирает ладонью испарину со лба. «Это еще кто?» Игнатов засовывает револьвер обратно в кобуру. «Мать его!» Мансурка разглядывает старуху, восхищенно присвистывает. «Ей лет 100, не меньше!» «Почему нет в списках?» «Так кто ж знал, что она еще...» «Зулиха, ну дождешься, Муртаза тебе покажет!» Упыриха гневно вздергивает подбородок, трясет клюкой. Размашистым жестом швыряет содержимое горшка перед собой. Сверкают голубые колокольчики на молочном фарфоре. Мутная жидкость летит метким плевком. На шинели Игнатова расползается большое темное пятно. Военный вскидывает винтовку, но Игнатов взмахивает рукой «Отставить!». Мансурка торопливо открывает ворота, и Игнатов, дернув лицом, вскакивает на коня, едет прочь со двора. «Взять ее!» — кричит вслед военный. Только живых покойников в обозе не хватало, доносится уже с улицы. «Что расселось?» Военный вскакивает в седло и нетерпеливо смотрит на Зулиху. «Поехали!» Недоуменно оглядываясь, она перебирается на место возницы и берет в руки тяжелые вожжи. Оборачивается на свекровь. «Мой Муртаза шкуру-то с тебя спустит!» Хрипит с крыльца упыриха, и ветер развивает тощие веревки ее легких белых кос. «Зулиха!» Сандугач трогает с места, жеребенок следом. Зулиха выезжает со двора. Чернявый едет последним, поднимает голову и видит на створе ворот желтые обледенелые черепа. Скалит длинные редкие зубы лошадь, упрямо пялится черными глазницами бык, баран изогнул змеями волнистые рога. Нет, все-таки язычники, решает он и спешит за остальными. «Мой Муртаза тебя убьет! Убьет Зулейха!» — несется вслед. Мансур Карипей усмехается. Он запирает ворота снаружи, нежно обхлопывает ладонью крепкие, хорошо подогнанные створки. Нет, засовы надо будет сделать покрепче. И торопится домой. Высыпаться. Шутка ли? 15 дворов за одну-то ночь. Он еще не знает, что в засаде у дома его поджидают двое. Прижмут к забору, жарко дохнут в лицо и исчезнут. А он так и останется недвижным кульком висеть на досках, проколотый двумя кривыми серпами, таращи изумленные стеклянные глаза в утреннее небо. Сани Зулейхи выливаются в длинный караван с другими раскулаченными. Поток течет по главной улице Юлбаша к околице, конные с винтовками с обеих сторон. Среди них и пышнощекая грудастая баба, встреченная утром в лесу. «Что, товарищ Игнатов?» — задорно кричит она, оглядывая Зулейху. «Баб-то легче раскулачивать!» Игнатов, не обращая внимания, рысью скачет вперед. Ворота мужниного дома удаляются, уменьшаются, растворяются в темноте улицы. Зулейха выворачивает шею и смотрит, смотрит на них, не в силах оторваться. «Зулейха!» — несется оттуда. В окнах по обеим сторонам улицы бледные лица соседей с широко раскрытыми глазами. Вот и околица. Выехали из Юлбаша. «Зулейха!» — раздается еле слышный голос. Санный караван въезжает на холм. Россыпь домов Юлбаша темнеет вдали. «Зулейха!» — воет ветер в ушах. «Зулейха!» Она поворачивает голову вперед. С вершины холма, раскинувшаяся внизу равнина, кажется гигантской белой скатертью, по которой рука Всевышнего разметала бисер деревьев и ленты дорог. Караван с раскулаченными тонкой шелковой нитью тянется за горизонт, над которым торжественно восходит алое солнце.